достал досье и пролистал их. Раз или два у него возникало желание сохранить эти папки, запереть их в сейф на черный день, но в конце концов он отнес их в котельную и сжег, мешая кочергой, пока бумага не превратилась в пепел. Теперь ему осталось уничтожить только капсулы. Значит, надо было ехать на торфяники, искать безопасное место. На другое утро Рейкс засунул полдюжины гранат в карманы пальто и поехал на болото. Он не собирался рисковать, везя в машине все сразу. Можно попасть в аварию, рассыпанные по дороге капсулы. Какой бы малой ни была вероятность такой нелепицы, он не пошел бы даже на это. Но меньше всего он хотел взрывать гранаты в одном и том же месте. У пастухов, бакенщиков, охотников острый глаз. Многие заметят его, любой заинтересуется им, потому что стоит январь, и в округе нет туристов. И все же за несколько недель он найдет подходящие места и постепенно избавится от капсул. Рейкс поднялся на широкий голый холм, оглядел местность в бинокль и взорвал гранаты, бросая их по ветру через каждые 50 ярдов. Близился вечер. Высокое небо только что очистилось от облаков, грубую поверхность торфяников смягчали ярко-красные и желтые блики заходящего солнца. Ястреб пролетел над самыми холмами, поднялся и повис в воздухе, зорко осматривая землю Рейкса с его последней капсулой. Рейкс следил, как птица не спеша машет крыльями, как опускается вниз клюв, следит, пока ее не унесло ветром в сторону. Он бросил капсулу, отступил, услыхал мягкий хлопок, который приглушил ветер, что шумел в кустиках вереска. В то самое время, когда Рейкс шагал к машине по торфяному склону, Мэри Уорбутон сидела у себя в спальне. Она только что прошлась по магазинам и теперь держала в руках письмо, которое доставила вечерняя почта. Письмо подтвердило опасения, возникшие у нее несколько месяцев назад. Мэри вышла из комнаты и спустилась вниз к телефону. И в это же самое время в одной из парижских квартир пожилой светловолосый мужчина читал в «Таймс» некролог о Сарлинге. Длинное неприятное лицо делало его похожим на Веллингтона. Мужчина отложил некролог и через распахнутые шторы взглянул на Сену. Желтоватые блики умирающего дня еще играли на воде. Караван барж плыл вниз по реке. Мужчина щелкнул черным язычком интеркома. «Мсье?» — ответил женский голос. «У вас под рукой досье на Эпплгейта?» «Досье в Лондоне, мсье, у нас только копия. Дайте ее мне и еще. Соедините меня с Бенсоном». Он выключил интерком и вернулся к бумагам на столе. Рейкс и Мэри пообедали вместе. Миссис Гамильтон ушла, Мэри осталась ночевать у него. Березовые поленья стрельнули в камине и, наконец, вспыхнули сильным желто-голубым пламенем. Серебристая береста пускала струйки розового дыма. Рейкс бросил на стол номер еженедельника «Филд», откинулся на спинку кресла и расслабился, чувствуя себя хозяином дома. Почти забыв о Мэри, он вспоминал ручей в Гемпшире. Вновь почувствовал, как форель тянет вниз наживку. «Ты не за твои мысли», — сказала Мэри. Рейкс с улыбкой повернулся к ней. «Они тебе не понравятся. А ты попробуй, расскажи». Я размышлял о рыбалке. «Ох, Энди!» — засмеялась она. Он тоже засмеялся. И с облегчением подумал, почему ее Энди? Звучит совсем по-другому. Мэри развалилась в кресле, положила ноги на расшитый пуфик. На Мэри были розовые брючки и джемпер из шерсти ангорской козы, выкрашенный в желто-зеленый цвет. «Почти как грудка у лазоревки», — подумал он. Она провела руками вверх по распущенным волосам, качнула головой. Он так хорошо знал это движение и здесь, в кресле, и в спальне, в постели. Этот знакомый изгиб тела, округлость обнаженных плеч и рук. Рейкс взял ящик сигаретами, встряхнул, предлагая ей, и когда она в ответ покачала головой, достал сигарету себе.